Глава 22. Война как любовница уводит мужей у женщин. Башир Зугумов. А ведь неплохо все вышло. Тут вообще как дело было? Прилетел, совершив посадку на окраинах Москвы, километрах в 30, ближе никак, ПВО столица мощная. А как рассвело, в новенькой форме молодого командира СА стал выяснять, где дача у Сталина. А вот так. Никогда не интересовался ее местоположением. Тем более, если ближняя есть, то и дальняя найдется. Вот и уточнял. Не помогло. Смотрели, как на врага народа, что предлагал им продать родину, даже наряд вызвали. Пришлось отслеживать самого Сталина, двигаясь следом на обычной машине, держа дистанцию в 3 километра. Мне кажется, все равно засекли, что я за ними следую. Насторожились, но не более. А вечером этого же дня, за час до наступления темноты, проявилось множество красных меток, что сближались с дачи с 3 сторон, и появился одиночный самолет Пе-2. На тот момент я уже купил 2 ИС-2, советскую и китайскую машины. Танки, выбираясь на дорогу, отсюда отличный вид открывался, синхронно грохнули залпами, накрывая одну группу, горевшую красным, а зенитные пулеметы буквально исполосовали пешку, когда та клюнула вниз, пикируя настроение ближней дачи. Пилот там горел красным. К слову, на борту он был один. Пешка рванула на своих бомбах метрах в 200 от дачи, повалив часть забора и наверняка выбив все стекла взрывной волной. Те, кто все это устроил, решили, что тут ловушка, и кинули вперед всех своих людей. Шансы у них были. Если бы в танках были обычные экипажи, даже фронтовики. То, что Сталин на даче, те знали точно. На территории горело 2 красных огонька. Там имелись свои люди у нападающих. Если взять Сталина в заложники, то можно диктовать свои условия. Кстати, одна метка погасла, а другая замерцала. Видимо, охрана сработала, не допустив их к телу главы государства. А вот я работал продуктивно, не жалея ни снарядов, ни патронов. 2 группы уничтожил еще на подходах, точно уничтожил, а третья все же вышла к ограде. Они от меня с другой стороны были, между нами территория дачи, там по ним бил станковый пулемет, но захлебнулся. Похоже, пулеметчиков снял снайпер. Я его нашел и фугасом раскидал на детальки. Медлить я не стал и рванул вперед, причем через территорию дачи. Охрана не сплоховала и успела открыть ворота. Я их не снес и, объехав строение самой дачи, уродуя тропинки гусеницами, синхронно выстрелил в бандитов, что уже были на территории, перебираясь через ограду. От выстрелов последние стекла повылетали. Но дело сделано. Зенитные пулеметы и ДТ довершили начатое, а группа из охраны дачи начала зачистку, обтекая мои танки. Общаться я не пожелал, хотя на машины забралось несколько командиров, постучались в люки. Аккуратно сдавая назад, чтобы те попрыгали с брони, вывел машины с дачи через въездные ворота и, развернувшись, тут полотно починят, покатил прочь. Отъехал на километр и, выбравшись на корму, сел, спустив ноги, достал кружку пива, очень пить хочу, и бутерброд с кальмарами из Испании. Довольно щурясь, стал дегустировать пиво. Кстати, пусть сейчас конец сентября, но еще тепло. А к даче стягивалось множество подразделений. Немало было в форме НКВД. Все горели зеленым, я внимательно за этим следил. Пусть 12 оранжевых насчитал, но это ни о чем не говорит. И вот, когда у меня в кружке едва треть осталась, ох и хорошо, да и вообще стоит отметить удачное выполнение квеста, я получил награду. Ну да, выживание как в военное время, так и в дикой природе. Даже интересно было осознавать, сколько я теперь знаю по этой опции выживальщика. Вернусь в будущее, противоатомный бункер построю и запасы сделаю. Вот черт, это что, у меня такие мысли? Ужас. Хотя идея хорошая. Да нет, что за черт? Еще не хватало такими делами заниматься. С другой стороны, жизнь мне и семье спасет. В общем, бункер может и не пригодиться, но лучше, чтобы был. А то, когда нужно, нет. «Вот черт!» — повторил я уже вслух. Не все знания оказались полезны. Вот обнаружил обратную сторону медали. Например, знания выживальщика стали менять мое мировоззрение, и это довольно болезненно. В том смысле, что начинаю сходить с ума. Проще подчиниться, а потом, все осмыслив, сделать по-своему. Мне мой рассудок дорог, как память. Так как я на обочине дороги, расположился в сторону столицы, то, естественно, несколько машин промчалось мимо меня, полных бойцов. Все да не все. Грузовики сворачивали к даче, бойцы покидали кузова и, разворачиваясь в цепь, начали прочесывание, осматривали убитых. А вот одна машина, новенький генеральский «Мерседес» черного цвета, видать, недавний трофей, чуть не юзом встал рядом. Хорошо, пыли нет, чистый асфальт. Из салона машины буквально выскочил армейский генерал, однозвездный, генерал-майор, и давай на меня орать. Рожу я его впервые вижу, но и причины ора понимаю, что у меня в кружке он отлично понял. Вот и высказывал свое негодование. «Ну че разорался?» — поморщился я. «Сволочь, такое настроение испортил. Езжай, куда ехал». Я покосился в сторону. Там метрах в 100 трое бойцов из охраны дачи стояли, делая вид, что курили. А сами на меня поглядывали, но не подходили, явно имея такой приказ. Просто наблюдали. А тут этот генерал. От моих слов тот, как краб, выпучил глаза, лицо покраснело. Он явно задохнулся от возмущения, и начался новый ор, так еще и за кобуру хватался. Ха-ха, которой у генерала не было. Видать, по привычке пугает. Однако меня довести смог. Все мимо проехали, включая несколько легковых автомобилей, все понимают, а этому мудаку больше всех надо. «Наводчики!» — заорал я. «Здесь вражеский агент в генеральской форме. Навести орудие и уничтожить. Огонь по готовности!» Генерал явно струхнул, когда башни синхронно, стволы у которых были повернуты вперед, начали со скрипом поворачиваться. В его сторону. Шофер генерала благоразумно машину не покидал. А скрип хорошо был слышен, движки-то заглушены. Пообещав мне устроить проблемы, тот сел в машину, и Мерс мигом скрылся в воротах дачи. Охрана пропустила без проблем. Чем-то этот хрен на политруков похож, с таким же гонором. Не из политуправления ли он? А так вроде свой, изумрудным светом горел на карте. Не успел один уехать, башни я повернул как было, как рядом еще две машины остановились. В этот раз уже на патриотичных эмках передвигались. «О, Берия! Слышь, Берия, пиво будешь?» Нарком без удивления смотрел на меня, ясно, что доложили, да и опознали меня. Тот уже покинул заднее сиденье первой из трех машин, встав у открытой двери. «Пиво? Пиво буду». А вот я удивился его согласию. Как-то не вязалось с этим кавказцем. Они же вроде вина свои благородные пьют, ну край водку, а тут пиво. Однако удивление удивлением, но спрыгнув на развороченный гусеницами тяжелых танков асфальт и встав у надгусеничной полки, та столик замещала, я стал доставать кружки с пивом, у меня их около сотни полных, плюс два десятка бочек с этим отличным напитком. Как попробовал в Риме именно этот сорт, баварский, так и влюбился, купил сколько мог. Если хочу больше, нужно в Германию, мне так объяснили. К слову, и это пиво немецкое, хотя готовил его гражданин Италии, немец по происхождению, на своей небольшой пивоварне рядом с Римом. Лучше бы пиво варили, чем на нас войной лезть. В общем, 7 кружек достал, по числу офицеров, плюс разной закуски. «Товарищи офицеры, угощайтесь!» Берия кивнул, давая добро, явно в доверие ко мне хотел войти. Мы же с ним, продегустировав пиво, по полкружки высосали, закусили хамоном, и он поинтересовался. «Так значит, ты Шестаков? Молодо выглядишь? Или все же Кириллов?» «Раскопали, значит. И Шестаков я, и Кириллов. То, что товарищу Сталину помог, это большое спасибо». «Ну а что? 6 дней назад получил задание предотвратить нападение, 5 дней бил бандитов в лесах Украины и вот вылетел сюда. Где дача, не знаю, пришлось вот следить за кортежем. Дождался появления бандитов и занялся уничтожением. Все просто». «Просто да не просто. Малиновский сообщил, что ты из будущего. Те бумаги и уставы, что ему дал, внимательно изучены, но информации все равно мало. А что тот Старлей не сообщил про игру? Что за Старлей? Где-то 3 недели назад я пересекал Австрию на трофейном мессере. Там меня пара яков сбила. Так я со злости достал танки. Эти же, что тут стоят. И те своими зенитками наказали наглецов. Ведущего сбили, а ведомый улетел с дымом. Погиб, как потом оказалось. А с ведущим, что на брюхо плюхнулся, мы пообщались. Не в курсе? Мне не докладывали. Кто такой? А я знаю, Старлей какой-то. К слову, медаль ГСС имел. С моим самолетом у него 23 сбитых. В тылу советских войск мы друг друга сбили, до передовой 60 км было. Перескажи, что сообщил. Чую, времени мало. От летчика все и узнаете. Мне вообще нельзя с вами встречаться. Я многим рискую. Вон специально пивом залился, типа по пьяни не считается. А я уже хорошо наклюкался. Да и пообщаться нам больше не светит. Меня же к вам летом всегда закидывает. А как видите, война явно зимой, или скорее весной 44-го закончится. В общем, слушайте. Я сообщил итоги войны, последствия и что дальше будет. Слушал внимательно, изредка задавая интересующие его вопросы. Другие офицеры нам не мешали и с видным удовольствием угощались, явно не опасаясь возможной отравы. Приятно такое доверие. Так я кратко информацию выдал, но это еще не все. Вопросов хватало. Вот Берия и уточнил. «Почему вы уничтожаете наших граждан?» «Это которых? Когда я своих бью, специально или случайно, у меня кожа в голубой цвет окрашивается. Наказание такое. Я про Западную Украину. Бандиты же. Без постановления суда они такие же граждане, имеющие все права. И то, что по лесам сидят и нападают на других граждан Союза, это вам игры в песочнице? Знаете, многого я от вас ожидал, но что вы такой доброход, никак подумать бы не смог. Удивили. Только не волнуйтесь, уничтожал я действительно бандитов. У меня есть возможность определять, где враг. К слову, сюда направляется подкрепление на 9 грузовиках. Скоро из-за поворота появятся. Так в 4-й машине сидит враг. Как вы это поняли? Свои помечены цветом, изумрудным. Нейтралы оранжевые, а враги всегда красные. Насыщенный рубиновый цвет. Проверим. Берия отошел к своим и приказал остановить 4-ю машину, приказал командиру построить людей. Есть подозрение, что там враг, поэтому пусть будут настороже. А когда колонна прошла, 4-ю машину действительно остановили на обочине, я и сообщил. Командир в кабине и горит красным. С ним начали работать 3. Тот дернулся к оружию, спеленали и уже кололи жестко, отпустив бойцов с машиной. А Берия, что за этим внимательно наблюдал, прямо спросил. «Почему немцам в Африке помогал?» «И японцам у Панамского канала. Все у того летчика, все ответы». Это последнее, что я помнил, потому что моя голова разлетелась на куски. А стрелял тот самый лейтенант НКВД из остановленной машины, тот, что горел красным. Причем стрелял он из двуствольного пистолета, что был в рукаве, в Берию, но один из бойцов охраны дернул руку. Пуля, явно разрывная, попала в меня. И вот, как показал опыт, не хотелось бы повторять, все же аптечка не спасает. Парней жаль, Берия им за такой косяк, что оружие прохлопали, не просто пистоны вставят, фейерверки. А у меня игра подошла к концу. Похоже, вовремя меня убили, иначе админы лишили бы всего. Очнулся я лицом на столе, сидел за ним. Причем стол такой интересный, казенный, из желтого ДСП. Так еще сверху пластина стекла, вернее, пластика прозрачного. Подняв голову, что-то меня мутит, стирая с подбородка слюну, это я себя так не контролировал, изучал темный экран монитора, потом стал изучать себя. Так, я был молод, не 25, как должно быть, а где-то 18-19, скорее последнее. Омоложение распространилось и на это время, на будущее. Сам я был одет в черную робу. Скосив глаза на грудь, обнаружил над левым карманом нашивку с номером. Это что, тюремная роба? Да и кабинет с решетками тоже напоминал казенный дом. Вообще кабинет был довольно большой, продолговатый, перед столом, за которым я сидел, еще длинный стол и ряд стульев перед ним. В общем, кабинет чиновника средней руки. На столе канцелярия, сувенирный флаг на подставке, причем красный, Советского Союза или Советской Империи. У них один флаг, он не менялся. Обернувшись, я за спинкой кресла на стене обнаружил большой портрет неизвестного мужчины в хорошем дорогом костюме. Это не внук Якова Сталина, да и не сын. Лет 50, для правителя такой страны вполне молод. Это если у него такой портрет сейчас, может и старше быть. На правой руке, на указательном и среднем пальце, я обнаружил метки электрического удара, что болели, дергая. Вот что меня вырубило, когда я вернулся в тело с новым багажом знаний. Аптечка, значит, тут не работает. Вот только я не понимал точно, где я и что происходит. Тут за дверями, она впереди, послышался разговор, невнятный, о чем не понял. И дверь распахнулась. Стал виден тамбур. А внутрь комнаты прошел офицер, на погонах которого было по две полосы и по две большие звезды. Подполковник. Армеец, судя по форме, кителя не было, рубаха с короткими рукавами, хотя снаружи зима. Вон какой снегопад видно под свет качающейся уличной лампы. Сам хозяин кабинета был могуч, под 2 метра ростом, но с большим брюхом, отчего петли рубахи опасно натянулись. Красное лицо и то, что тот постоянно платком вытирал шею, хотя температура вполне приемлема, давали понять, что у него проблемы с давлением. «Ну что, Шестаков, сделал мне компьютер?» — сходу спросил он. «Отчего он отключается во время работы?» «А вы кто?» — прямо спросил я, решив себе амнезию устроить. «А что, я действительно никого не узнаю?» «Не понял», — удивился тот, пристально в меня всматриваясь. «Отчего это ты помолодел? Сидел здоровый такой битюк, шире меня в плечах, а сейчас щегол с узкими плечами и рожей прыщавой, как у призывника». «Не знаю. Ничего не помню. Рука только болит». И показал обожженные электричеством пальцы. «Твою мать! Ты что, оголенной розетки пальцами коснулся? Я же предупреждал!» «Надо было с нее ремонт начать», — разозлился подполковник и, выглянув в дверь, приказал вызвать старшего опера, вернувшись в кабинет. Тот согнал меня с кресла и начал изучать внешние изменения. «Ты хоть что-то помнишь?» Выйдя из-за стола, я только сейчас рассмотрел сумку электромонтера на одном из стульев. Видимо, мне выдали для ремонта. «Не особо. Вроде Валентином зовут. А фамилию вы сами подсказали». «Ага. И как взорвал машину с первым секретарем столицы и 2 его помощниками, тоже не помнишь». «До сих пор не пойму, почему тебе вышку не дали, а каких-то паршивых 20 лет в обычной зоне строгого режима». «А где эта зона находится?» «Совсем плох». Устраиваясь в кресле, покачал головой подполковник. «Зона наша далеко от Большой Земли. Про Магадан слышал?» «Что-то такое помнится. Ближе всего Владивосток вроде». «Ну, хоть это помнишь. Не сказал бы, что ближе, 2000 километров, но лететь всего несколько часов, это да». Тут в кабинет быстро вошел еще один офицер, в этот раз невысокий и подтянутый, в звании майора, судя по погонам, лет 40. На вид чистокровный японец. Видно, что профи. Быстро просканировал глазами кабинет и на меня глянул с некоторым удивлением. Говорил он на чистом русском. «Ты еще кто? Почему не знаю?» «Не узнал?» — заперхал смехом хозяин кабинета. «Шестаков это! Идиот! Полез к необесточенной розетке, ожог на пальцах получил, память потерял и вон как внешность поменял. 4, а то и 5 сбросил. Тоже, что ли, ее коснуться?» Тут, по-моему, все 6 лет. Изучая меня, обходя по кругу, несколько растерянно пробормотал майор. «Надо бы в лазарет его, а то двинет ноги. Поди, знай, что с ним еще». «Верно. Сейчас вызову конвойного, отведет». Хозяин кабинета воспользовался селектором, вызвав кого нужно, и меня увели. Майор всего несколько вопросов успел задать о самочувствии и памяти. Покривился, но отпустил меня с прапорщиком, приказал отвезти в лазарет и вызвать врача, а то ночь снаружи, отдыхает тот. Я же был в полном раздрае. Что же такого произошло, что до подобного дошло? Какая еще взорванная машина с первым секретарем столицы? Это ведь, по сути, мэра взорвали, если на современный лад. Даже покруче будет. А пока меня любопытный прапор вел по зданию администрации к выходу, расспрашивая, там на выходе телогрейку выдали, тоже с номером, и шапку-ушанку, да по морозцу к зданию, где медкабинет находился. Я все размышлял. А прапор меня расспрашивал, что в кабинете у хозяина зоны было и отчего я так помолодел. Отвечал тоже, что и другим. Ударило током. Ничего не помню. Стал таким. В лазарете пусто, но вскоре прибежал фельдшер, тоже из сидельцев. Как объяснил мне, 3 года до выхода осталось. Тоже на меня в шоке стал таращиться. А чуть позже и хмельной врач принялся изучать меня. Потом долго ругал того подполковника, а с ним и старшего опера, и еще 3 офицеров, бинтуя им руки с электрическими ожогами. Завистники и экспериментаторы хреновы. Подполковнику 2 руки бинтовали. Оказалось, пока меня осматривали и лечили, ну как могли. Тюремный же медкабинет. Те собрались у хозяина зоны, выпили, и вот решили проверить. Дергало всех, и серьезно. Крепкие мужики, ни у кого сердце не остановилось. Получили ожоги, и более никакого результата. Сам я с момента, как покинул кабинет подполковника, пребывал в раздумьях. Извечный русский вопрос – что делать? То, что 17 лет я сидеть не собирался – это понятно. К слову, да. 3 неполных года Валентин Шестаков, что до меня занимал это тело, отсидеть уже успел. Осталось 17. В общем, валить нужно. Но проблема в том, что у меня техника и снаряжение в основном для летнего периода. Всего 6 комбинезонов для летчиков моего размера. Для большой высоты они, где холодно, и все. К ним есть подобие унтов. На самом деле сбежать несложно. Проломил танком ограду и свалил. Дальше самолет взлететь сможет с поверхности какой реки или озера. Тут лютый мороз за 40, замерзло все. И лети себе в сторону югов, где потеплее, забирая к столице. Я хочу знать, что произошло с местным Шестаковым, потому как правдивую информацию тут вряд ли получу. Он действительно взорвал этого первого секретаря или его подставили? Если и взорвал, я в себя верю, мог, то по каким причинам? Да и что происходит с историей? Тоже узнать хочу. Меня в палате положили. Врач в процедурном кабинете ругался. А пока тех 5 лечил, еще 3 появились. Один из них прапор, что меня привел. И этот решил омолодиться. Вскрыли кабинет хозяина, и вот результат. Этим даже больше досталось. 1 откачивать пришлось. Благо знали, что делать, и сами запустили сердце. Врач от мата уже говорить не мог, а хрип. И вот под эту какофонию ко мне и заглянул тот фельдшер. «Эй, братуха, подойди», — попросил я его. Комната была темной, но снаружи горел фонарь. И он качался, то кидая свет на окно, то убирая. Это другой фонарь. «Не спишь? Ну чего тебе?» Заходя в палату, спросил медик. «Ты знаешь, я память потерял. 3 года тут наверняка есть те, кто меня хорошо знает, чтобы просветили меня насчет того, как я сюда попал, за какие грехи и вообще кто я». «Не знаю. Я из 1-го отряда, а ты из 3-го. Мы не пересекаемся». «У меня есть сгущенное молоко, целая банка». «У беспамятного. Ври больше». «Или ты не терял память?» «Терял. Тут нашел, видимо, нычка чья-то. 2 банки». Тот сразу закрутился, включил свет, все обыскал, даже меня поднимал, матрас ощупывал и подушку. После чего, уложив с недовольным видом, уточнил. 2 банки. Получишь, как приведешь знающего человека. Смотри, если обманешь, будет худо. Я тут царь и бог. После врача? После врача, согласился тот. Это так и было. Твоих дружков я не знаю. Сообщу смотрящему вашего барака, он решит. Если кто и будет, то утром, после завтрака. Это все? Мне бы книгу по истории. Вот тут извини, я в ссоре с нашим библиотекарем. Он вор авторитетный, на ножах мы. Дружков своих попросишь. Если дружки у местного Валентина были, то они сами придут. По сути, фельдшер 2 банки американской сгущенки просто так получит, но я не возражал. Информация важнее. Уснуть удалось довольно нескоро. Как-то не работала моя способность отдавать себе мысленную команду и сразу засыпать. Мысли в голове так и бродили, как посыпанные дрожжами, множась, наползая друг на друга. Блин, о чем только не надумал. Наверное, час лежал после ухода фельдшера. Он, кстати, тут ночевал. Каморка у лестницы со второго этажа на первый. В процедурном все стихло, врач всех осмотрел и отпустил. Да и сам ушел. А я заставил себя не думать, просто сменил тему. Да, о бабочках задумался. Потом приказал себе уснуть, что и сделал. Вот так ночь как-то быстро и прошла. А утром меня разбудили на завтрак. Дежурный принес из столовой. Его фельдшер пустил. И тут началось настоящее паломничество. Пока я с подноса ел картошку-пюре с рыбой, на меня заходили посмотреть и матерно восхититься уже человек 20. Я так понял, из авторитетных воров, что имели некоторые поблажки, раз без конвоиров ходят. Блатные, так сказать. Тут, в принципе, ходить они могут. Но и из знакомых фельдшера были. Это уже после завтрака пришел врач и всех разогнал, после чего почти 2 часа мной занимался. Даже шрам изучил на боку, на живой. Это Валентина тут подрезали, в драке, что в бараке было. Полуторагодичной давности шрам. Громкое дело, между прочим. Только после этого, делая долгие записи, тот вернул меня в палату, сообщив, что пока полежу денька 2, а дальше видно будет. Посещение врач разрешил, так что вскоре ко мне зашел фельдшер, потребовал 2 банки сгущенки, мол, дружки пришли. Я честно отдал банки, достав их из-под подушки, а на самом деле из личного кармана. Тот с некоторым удивлением, изучив иностранные этикетки, убрал их в карман, после чего вышел, и почти сразу зашло 3. Я 2 ждал, но 3 даже лучше. Все лет 25 примерно, плюс-минус 1-2. У одного с широким приплюснутым носом я такие у негров видел, а тут белый парень. Виден свежий багровый шрам на подбородке. Запоминать, как их зовут, я не стал. Свалю с колонии в ближайшее время. Я хоть и мало что знаю об этом мире, но уверен, что тут советская власть. С их поиском шпионов везде. И банки сгущенки с иностранными надписями точно местных оперов заинтересуют. Фельдшер же издаст. Наверняка стукачок. Иначе бы не посадили на такую хлебную должность. В общем, пообщались. Узнал, где находится колония. В поселке Уптар, в 40 километрах от Магадана. Я думал, в самом городе, но оказалось, нет. Видимо, неправильно понял подполковника. Ладно, теперь знаю хоть, как Валентин попал в колонию. История довольно занимательная и не особо меня шокировавшая. Для начала отца я опознал, а вот мать нет. Сразу попросил принести зеркало. Один из собеседников метнулся за карманным к фельдшеру, и я изучил себя. Это я и не я. Видимо, сказалось то, что у меня другая мать. Была Алевтина, стала Татьяной. То есть, это другой Валентин Шестаков. Пребывая в немалом шоке, вот тебе и растоптанные бабочки, я продолжал слушать парней. В общем, гнилая там история вышла.